Глава 22. Влад сидел на мягком мху, пытаясь хоть немного отдохнуть. Остальные тоже переваривали происшедшее и пытались осознать свое незавидное будущее. И только Лилиана, видно крайне устойчивой психологически, никакой усталости не чувствовала. Она чувствовала срочную необходимость объяснить окружающим, прежде всего Владу, как он был неправ, что похитил ее, и как важно срочно вернуть ее отцу. Причем выражение не выбирала. «Ты грязная, неблагодарная свинья!» – орала девица Лопатину прямо в ухо. «Я приказываю тебе немедленно вернуть меня отцу. Ты очень-очень сильно пожалеешь, что осмелился так поступить. Мы терпели тебя в своем доме. Мой отец разговаривал с тобой, как с равным». А он ответил призлым на предобрейшее. Флегматично закончил за девицу Влад, а потом позвал феечек. «Девочки, вы тут?» Вот там, на земле, он махнул рукой куда-то над головой. Считалось, что эльфы – существа возвышенные, высококультурные. Вы мне скажите, это ошибочное впечатление? Или тут просто исключение из правил такое стервозное? Вот совершенно никаких ассоциаций с тем, что нам на земле рассказывали. Папаша ее еще туда-сюда, хотя и сволочь редкая, а тут рыночная хабалка. Лицо у Лилианы все время, пока говорил Влад, становилось все более красным. Она набирала в грудь все больше воздуха, видно, готовясь обрушить на землянина еще больше ярости и возмущения. Тем более феечки ее дичились, и при ней с Владом разговаривать отказывались. Только Стера проявилась на секунду, пискнула, что не знает, и снова исчезла. А вот у Гарака слух оказался хорошим. «А я не понимаю, что ты с ней возишься? Не хочешь убивать? Ладно. Трахать не даешь. Не понимаю, но бездна с тобой, раз уж у тебя принципы. Но почему ты ее просто не побьешь, чтобы добавить немного уважения?» Лилиана окончательно взбеленилась и набросилась на Лопатина с яростными, невнятными воплями. На Гарака, видно, побоялась, хватило соображения. Но Влад этого тоже терпеть не стал, особенно когда ему попытались выцарапать глаза. Он заломал ей руки, сорвал поясок. Лилиана после этого резко прекратила сопротивляться. Видно, решила, что он ей все-таки соблазнился. Но Влад просто перетянул этим пояском девице руки, чтобы не царапалась. А потом нашел еще какую-то тряпку и завязал рот, чтобы не ругалась. «Ну, хоть так», – прокомментировал Гарак. «Хотя все одно лучше бы ее кончить, тварь остроухую». «Да уж, у него это личное, судя по всему», – подумал Лопатин, усаживая Лилиану на землю. Эльфов он ненавидит прямо люто, хотя Лилиану ненавидеть несложно, бесноватая какая-то. И почему она меня так забавляет? «Господин Влад, вы ее не бейте, пожалуйста», – зашептали ему в ухо. «Она просто глупая очень и никогда ни в чем отказа не знала. Даже когда что-то требовало совсем дикое, господин Эл-Арендир ей все давал, лишь бы не отвлекала. А девочка она хорошей была, и нас жалела, и других слуг, помогала нам, любила, и мы ее любили». «Не буду бить», – пообещал Влад. Он и сам не собирался, потому что никак не мог всерьез воспринимать девицу. Глупо раздражаться на такую финтифлюшку. В конце концов, она ведь ничего плохого ему пока так и не сделала. Нет, девица крайне неприятная, но и у Лопатина на нее все равно рука бы не поднялась. Если только всерьез доставлять проблем начнет. Только Влад почему-то был уверен, что серьезный вред ему нанести она не сможет, не решится. Так что феечек он успокоил и пообещал, что Лилиану в конце концов отпустит. «Я бы ее и сейчас отпустил, но для нас это может быть опасно, девочки. Это если она сможет со своими встретиться. А ведь места, как я понимаю, здесь дикие. Так что еще не факт, что она в одиночку куда-нибудь сможет добраться. Объяснять, что если он сейчас отпустит Лилиану из-под своей защиты, кто-нибудь из каторжных решит сделать ей нехорошее, Влад не стал, чтобы не пугать феечек. Те и без того каторжных побаивались, да и мастеров тоже. Он хотел еще что-то объяснить Лилиане, попытаться договориться по-хорошему, чтобы не отсвечивало слишком сильно, потому что это для нее самой опасно, но не успел. От импровизированной мастерской по избавлению от оков на другом конце пещеры донеслись крики. Почти всех каторжных Латур уже успел освободить от ошейников, оставалось всего четверо. Трое из них сейчас корчились на земле, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Тщетно. Ошейники пережимали гномам воздух. Судя по всему, они сжимались довольно медленно, но это ничего не меняло. «Помрут», — напряженным голосом прокомментировал Латур. «Хорошо, если этого освободить успею». Четвертый был сейчас на попечении Латура. Строитель-шаман усилил огонь горелки до максимума, наплевав на ожоги спасаемого. Да тому и самому было не до ожогов. Он пытался вдохнуть хоть каплю воздуха. Влад оторопело уставился на сцену. «Нужно было что-то делать, но что?» «Нож! Нужен нож! Быстро! Острый!» — рявкнул Лопатин. «И трубки! 3 штуки!» «Ты прав, надо их добить, чтоб не мучились», — одобрительно кивнул Гарак. «Но зачем тебе трубки?» «Да дырку надо сделать под ошейником. Умеет кто?» Про эту дырку Влад в какой-то билетристике читал. И в кино не раз видел, как в экстренных случаях, если человек подавился, можно проделать отверстие в трахее, через которое жертва сможет дышать, и протянуть до нормальной квалифицированной помощи. Здесь, очевидно, никто о таком не слышал. На Лопатина смотрели, как на идиота. Нож, правда, протянули. Желающих самостоятельно проделать процедуру не появилось. «Зараза, ну вот на кой черт я вызвался?» Землянин ругал сам себя, на чем свет стоит. Прекрасно понимал, что шансов помочь очень мало. Он ведь не врач и понятия не имеет, где на самом деле нужно делать это самое отверстие, чтобы не повредить что-то важное. Нож был не слишком удобный, это была просто заточка. Треугольный кусок железа, правда острый, но в руках скользит. Задыхающийся гном изо всех сил вырывался, он уже не соображал ничего. Бился просто как безумный зверь, не желающий умирать. Лицо у пациента было уже синим от нехватки воздуха, а губы наоборот белые. Гарак и еще один каторжный, по просьбе Влада, навалились на несчастного, чтобы не дергался. Лопатин коротко выдохнул и ткнул заточкой в горло. На палец ниже кадыка. Брызнула кровь, сипением втянулся воздух. Страдалец задергался в диком кашле. Влад выхватил из рук помощника медную трубку, которая только что была какой-то деталью на ласточке, пропихнул в разрез. Следующий. Он чувствовал себя хирургом, маньяком из трэшевого фильма ужасов. Но послушались. Впрочем, второго страдальца можно было и не держать. Он и без того уже почти не дергался. Лопатин надавил лезвием, снова брызнула кровь. Вставил трубку, повернулся к последнему. Тот уже не дышал. И после того, как Влад разрезал ему трахею, даже кровь почти не брызгала. Из 3 прооперированных выжил только один, тот самый первый. Влад чувствовал себя убийцей. Очень неприятно сознавать, что приложил руку к гибели ничего тебе плохого не сделавших разумных. «Они ведь и здесь оказались из-за меня», — думал Лопатин, глядя на трупы. Руки помыть было негде, и теперь он держал их слегка на отлете, чтобы не испачкаться. Рефлексировать и страдать из-за случившегося Влад не собирался. Случилось, что случилось, он сделал все, что мог. Но все-таки сознавать, что это его вина, было неприятно. Гарак вдруг подошел, хлопнул его ладонью по плечу. «Молодец, Хуман, классную хрень придумал, хоть одного спас». «А 2 не спас», – пробормотал Лопатин. «Но ты же не лекарь, как я понял. Я о таком способе и не слышал даже. Последний помер до того, как ты ему шею пропорол. Там ты и не мог бы ничем помочь, а тому парню вену вскрыл случайно. Да только все одно лучше так помирать, чем когда тебя обступили и смотрят, и сделать ничего не могут. Молодец, Хуман. Считай, что за это я тебе должен. И вообще, все мы должны, что от удушья спас. Тут, конечно, не поспоришь. Из покойников Лотар ошейники снимет, хоть похоронят с головами, по-нормальному». Влад только кивнул, об этом он уже слышал. Маг рассказал, пока отдыхали. В кузне вообще нет умельцев, которые работают с эльфийским серебром. Оно здесь просто нигде не используется, слишком его мало. Для каторжан и слуг привозят уже готовые изделия, а снимают только с трупов. Причем никто не заботится о том, чтобы трупы после этого оставались целыми. Так что каторжные регулярно наблюдали, как их умершим отрубали головы, чтобы сохранить целый металл и отправить его в переплавку. «Ладно, хватит рефлексировать», – сердито выругал себя парень. «Уходить же надо и решать, что дальше делать». 2 пострадавших каторжников, одного с пропоротым горлом, второго с полностью сгоревшими на лице и голове волосами, с безобразными пузырями ожогов на щеках, пришлось нести. Впрочем, с этим справились сами каторжане. Причем не видно было, чтоб их сильно затруднила эта работа. В шахтах приходилось таскать более тяжелые грузы, еще и согнувшись порой в 3 погибели. «Идти нужно в город», – предложил Гарак во время одного из совещаний. «Лучше всего обратно в 5-й заводской. самый большой из городов поблизости. Это раз. И искать нас там будут меньше всего. Кто же станет возвращаться туда, откуда только что сбежал? Да и город я знаю нормально. Если дойдем, будет где укрыться. Только сильно не рассчитывайте, что дойдем. Раз ошейники сработали, а нас знают уже по всей кузнице. И на каторге о побеге знают, и вообще везде. Значит, скоро сюда нагонят снежных волков, которые прочешут весь край. По песчинке просеют, и нас найдут. Так может, дождемся их здесь, предложил кто-то из каторжан. Раз уж все равно драки не избежать. Здесь хоть прикрыты с трех сторон будем, и сверху не нападут. Дадим бой напоследок. Здесь жила одна была, покачал головой Гарак. И штольня одна, уходит прямо под гору, почти не поворачивает. Нас там зажмут, как крыс, да отраву пустят. Впустую подохнем, еще и оголодаем. Потому как искать нас тут могут долго. В город надо идти. Если успеем до города добраться, хоть шансы будут. В лабиринтах под горой сразу не найдут. Влад тоже стремился в город. Найдут их или нет, это еще бабушка надвое сказала. А в городе есть корабли, которые можно угнать или купить. Залечь на дно, дождаться, когда светлорожденные немного успокоятся. Может, подкину Лилиану папочке, чтобы успокоился. Хотя вряд ли сработает. Дочка его волнует прежде всего. Но меня он тоже просто так отпускать не собирается. Этот их проект «Ангел», опять же, который без гелиотропа не запустится. Не отстанут. Так что с Лилианой подождем. Может быть, от нее, как от заложницы, так толку больше будет. До чего ты, Владик, докатился? Киднеппингом занимаешься, попенял себе Лопатин. Впрочем, совесть его от чего-то совершенно не мучила. Переход неожиданно оказался куда проще, чем предполагал Влад. Сочетание диких мест и толпы неподготовленных к походу разумных редко приводит к чему-то хорошему. Влад ждал, что они будут двигаться в час по паре километров, что быстро появятся травмированные, кто-нибудь подвернет ногу, и ничего такого не произошло. Гномы шли как пионеры на прогулке, разбившись по парам. Мерили шагами местность, не сбиваясь с ритма, как метроном. Даже, кажется, в ногу. Да и сама местность оказалась вовсе не такой сложной, как представлялось Владу. Все-таки здесь когда-то действительно проходила дорога. Растительность вокруг довольно бедная, редкие сосны, которые ничуть не мешали продвижению. «Тут уж скорее, как бы мне самому всех не затормозить», – думал Лопатин, стараясь дышать размеренно. «Вон как шагают, аж завидно». Даже мастера, которые изо всех сил демонстрировали, что они здесь случайно и вообще отдельная компания, не отставали, не пытались бежать и в целом вели себя покладисто. Их искали. Влад догадался попросить феечек побыть разведчицами. Так что девицы по очереди летали сверху над уровнем деревьев. Очень своевременно. Крылатые девицы заранее замечали приближающиеся корабли, которые медленно шли над твердью, высматривали беглецов. В такие моменты толпа разбегалась, прячась под деревьями или между камнями. Здесь было достаточно мест, чтобы укрыться от наблюдения сверху. Гарак каждый раз провожал очередной корабль задумчивым взглядом. Что-то ему казалось странным или непонятным, но делиться своим недоумением каторжанин не стремился. Кому было по-настоящему сложно, так это Лилиане. Влад практически сразу развязал ей руки, а потом, подумав, и кляп вытащил. Был, правда, готов в любой момент завязать обратно, если начнет вопить и ругаться. Но девице, похоже, было не до ругани. Во время переходов она молчала, голос подавала только на привалах, но тихо. Влад за этим следил тщательно. Девица, похоже, смирилась с тем, что ее похитили, но вот с неудобствами смириться не могла. «Я не рождена для такого», – ныла девица во время очередного привала. «Я уже устала идти, у меня уже палец болит на ноге. Мне холодно, я хочу есть, я хочу принять ванную, я хочу спать, я хочу пить. Сколько еще идти?» «Ну, в принципе, мы можем тебя оставить», – вздохнул Влад, дослушав очередную порцию нытья. «Прямо здесь, если идти не хочешь. Думаю, для нас это вполне безопасно». Лилиана злобно стрельнула в него глазами. «Вот почему ты такой жестокий, Хуман?» – возмутилась девушка. «Как ты вообще себя чувствуешь, когда вот так издеваешься над ни в чем не повинной светлорожденной? Той, которая о тебе заботилась, хорошо к тебе относилась. Мы с отцом тебя кормили и поили. Мы показали тебе светлый Таклиан. Тебя даже на праздник начала весны пригласили. И вот так ты нам отплатил. Какая же ты неблагодарная тварь!» Спорить Влад даже не собирался. И как ей объяснить, в чем она не права? Понимал, что это совершенно бессмысленно. Однако девица отставать не хотела и требовала ответа. «Что ты молчишь, тупой Хуман? Почему ты меня игнорируешь? Ты разве не слышишь, что я задала тебе вопрос?» «Слушай, ну раз ты так устала, то, может, просто заткнешься? Ты только силы зря тратишь на свое возмущение», — вздохнул парень. «Я объяснять ничего не собираюсь. Меня захватили в плен, заковали в кандалы. Я с этим не согласился. Нечего обсуждать, и любить мне вас не за что». «Это не кандалы. Это украшение, которое дополнительно помогает контролировать неразумных представителей низших народов. Вы ведь все нуждаетесь в контроле, а мы вам помогаем и следим, чтобы вы по глупости своей ничего плохого не сделали. Я не понимаю, чего тебе у нас не хватало? Тебя вкусно кормили. Все возможные наслаждения нашей жизни были для тебя. Ты мог стать почти вровень со светлорожденными. Я готова была позволить тебе меня любить. И вот это все ты променял на что? Тебя поймают, и после этого мой отец тебя убьет. Потому что ты ведешь себя как бешеное животное. Таких нужно убивать. Я вообще не понимаю, почему вы все такие, дикари. Вам же лучше, когда о вас заботятся, а вы все противитесь». «Угу, я вижу, как гномам хорошо под вашим управлением», — хмыкнул Лопатин. «Материк ограбили, так что он еле держится в зоне жизни. В самом низу. Смены по 18 часов, штрафы за любой косой взгляд и любую провинность. И постоянная угроза лишиться даже такой работы. После чего либо идти в бандиты, либо сдохнуть от голода». «Это естественный отбор», — покачала головой Лилиана, глядя на Влада, как на несмышленного младенца. «Предназначение гномов — работать и производить всякие механизмы. Им нравится много работать. И ничего кроме работы им и не нужно. Конечно, не все такие. Некоторые, вроде того нечесанного ничтожества, не совсем нормальны. Таких нужно отбраковывать. Со временем они совсем исчезнут, и тогда все гномы будут счастливы». Влад с силой потер лицо. Вот как можно спорить с такими аргументами? Она ведь искренне уверена в своей правоте. Считает, что в самом деле всякие неразумные гномы, феи и хоббиты под мудрым руководством светлорожденных станут счастливыми и довольными. Нужно только отсеять всех неправильных. Относиться ко всем неэльфам, как к разумной скотине. «Это вас так в ваших школах учат, да?» – уточнил Лопатин. «Не только в школах, в университетах тоже», – задрала нос Лилиана. «Это не совсем мое направление, но я посещала обязательный факультатив, я знаю». «Ну, в таком случае, раз тебе уже все рассказали, я просто не знаю, как с тобой спорить», – вздохнул Влад. «Ты полностью права. Это мы тут все неправильные, которых нужно отсеять. Считай, что мы ненормальные. Прикинь, мне даже любить тебя не хочется. Так что вставай, ваши уже пролетели. Нужно дальше идти». Очередной корабль действительно скрылся из вида. Влад видел, как косматый проводил его внимательным и тревожным взглядом. Через пару минут колонна снова побрела куда-то по старой заброшенной дороге. Влад с Лилианой шли в конце, так что предводителю каторжников пришлось дождаться, когда все остальные пройдут. «Слушай, Хуман, что-то не так». На лице у гнома была написана тревога. «Вот это прочесывание с воздуха – бесполезная хрень, и они не могут этого не понимать. Здесь не равнина, здесь нас так не найдешь». «Так это ж хорошо, нет?» – переспросил Лопатин. «Больше шансов, что доберемся, куда вы там хотели. Кстати, что вы собираетесь делать в городе?» «В шахты уйдем. Там, где разумные, там всегда живность. Эту живность можно поймать. А можно ограбить разумных. Короче, там выживать можно будет. А может и гадить светлорожденных. Но мне непонятно, почему нас не ищут. Не к добру это, понимаешь?» «А ловушку ждешь?» – уточнил Влад. «Они не могут знать, куда мы пойдем. Тут слишком много городов». «Ладно, забудь. Я думал, может, у тебя какие мысли есть». Но у Влада никаких мыслей не было. До окраин города они добрались уже на следующий день, к вечеру. Гарак напрасно тревожился. Никакой засады так и не случилось. Они благополучно прошли до самых предместий заводского 5, так никого и не встретив. В город заходили снизу. Влад не сразу понял, а потом догадался, что видит перед собой тот самый колодец, на краю которого ему довелось уже побывать. Под огромной, почти отвесной стеной, с вьющимся по краю серпантином дороги, расстилалась туманная каменистая долина. Верха колодца даже не было видно. Впрочем, стена была отвесной не до самой земли. Метрах в 30 начиналась каменно-земляная осыпь, которая плавно сходила на нет. Они были еще довольно далеко от стены, а смог не позволял разглядеть подробнее. Но Владу казалось, что на камнях насыпи что-то есть чужеродное. То ли куча тряпья, то ли мешки какие-то. А может, просто камни такие, выделяющиеся. Они остановились в самом начале долины, давая себе время на отдых и рекогносцировку. «Слишком много их, в городе что-то происходит», — напряженно сказал Гарак. «Кого много?» — не понял Лопатин. «Трупов, не видишь, что ли? Это ж колодец. На дне часто кто-то оказывается. Сам падает или помогает кто. Старых уже не видно, здесь всяких зверей полно, кто с этого кормится. Растаскивает мертвых. Дожди смывают кровь. А сейчас глянь сколько». Только теперь Влад сообразил, что за кучу тряпья или странные камни он рассматривает. Зашибись, их там десятки. Если не сотни, отсюда большую часть не видно. Ладно, смысл гадать. Ты лучше скажи, вот мы дошли до города. Дальше-то что? Идем по тому серпантину, поднимаемся? Ну, если хочешь быстро сдохнуть, давай, иди. Долину обходишь и идешь. Дорога с той стороны начинается. И уж там, верно, есть пара-тройка волков, что вынюхивают местных. А мы в другую сторону пойдем, только не сразу. Надо сначала посмотреть, как идти.